«Ну все!» — крикнула тигрица и топнула ногой по земле, отчего волосы Джина отлетели назад. «Вот это да!» Спина Джина была вся в поту, он был благодарен, что получил шаблон Джина Казамы, иначе он бы и секунды не продержался против тигрицы. В тот момент, когда Джин уже собирался сдаться, тигрица все еще была в гневе, поэтому она не дала ему сдаться и сразу же отправилась усыплять Джина. Вот черт! Джин закрыл глаза и ждал, когда пройдет боль, но ничего не происходило, поэтому он открыл глаза и увидел, что тигрица уже лежит на земле, стоя на коленях вместе с неистовой пятеркой. С растерянным видом Джин осмотрелся и нашел ответ на свое недоумение. Оказывается, пришел мастер Шифу и помешал тигрице добить его. «Я же говорил вам не поднимать шум». Мастер Шифу уставился на неистовую пятерку, которая опустилась на землю, не решаясь встретиться с ним взглядом. «Мы используем кунг-фу, чтобы защищать слабых, а не для борьбы с ними». Мастер Шифу сурово посмотрел на неистовую пятерку, а затем перевел взгляд обратно на Джина, и его взгляд немного смягчился. «Мне послышалось, или он только что назвал меня слабым?» Мастер Угвей пояснил мне, что ты – воин дракона, и ничто не является случайностью. «Я прошу прощения за свои предыдущие действия, надеюсь, ты меня простишь». Мастер Шифу извинился и склонил голову, шокировав неистовую пятерку тем, что их мастер поклонился кому-то кроме мастера Угвея. Видя, что даже мастер Шифу готов отбросить свою гордость, лишь бы вернуть его, Джин, наконец, смирился и простил его. «Хорошо, я тоже прошу прощения за свои действия», — сказал Джин и также склонил голову. В любом случае, он не собирается больше затягивать этот разговор, так как хотел бы научиться кунг-фу, ведь это его цель в этом мире. Прошел еще один день, и Джин уже вернулся в нефритовый дворец, где ему выдали кимоно, но Джин отказался от него. Он предпочел надеть то же, что и Джин в Тикин, штаны, без верхней одежды, демонстрируя свое тело, на котором еще не сформировались мышцы, но со временем они появятся. Его нижняя одежда также соответствует одежде Джина, это черные брюки с красным, оранжевым и желтым рисунком пламени на правой штанине и красно-черными футами на ногах. Он также носит красные перчатки в стиле Мисимы с треугольным узором из металлических шипов на тыльной стороне рук. Хотя мастеру Шифу показалось, что наряд слишком странный, но, тем не менее, он согласился и передал эскиз портным. Прибыв в тренировочные залы, Джин увидел, что неистовая пятерка тренируется с несколькими инструментами и предметами, демонстрируя свои невероятные навыки и стили. «Ты начнешь вот с этого», — сказал мастер Шифу, указывая пальцем на деревянный манекен. «Мне просто ударить его или что-то еще?» — спросил Джин. «Бить, пинать или что-то еще, что ты знаешь, я буду решать, достоин ли ты перейти на следующий уровень», — сказал мастер Шифу, заложив руки за спину. Увидев это, неистовая пятерка прекратила тренировку и стала наблюдать за испытанием. Им было интересно, как Джин, не зная ничего о кунг-фу, сумел продержаться против тигрицы больше минуты. Такое могли сделать только некоторые из них, ведь тигрица всегда проявляла немилосердие, когда дело доходило до спарринга. Находясь под наблюдением нескольких мастеров, Джин нервничал, поэтому он просто нанес простой удар правым локтем, от которого деревянный манекен отклонился назад, почти коснувшись земли, а затем со всей силы ударил Джина в ответ. Увидев это, Джин среагировал, левой рукой блокировал встречный удар, а правой нанес сильный удар ладонью. Бам! Как и в прошлый раз, манекен просто прогнулся назад, а затем нанес ответный удар в сторону Джина. Вот как устроен деревянный манекен. Чем сильнее удар, тем сильнее ответный удар. В этот раз Джин хотел быть уверенным, что манекен не нанесет ответный удар, поэтому он немного отступил назад, избегая встречного удара манекена, и использовал один из приемов Джина Казамы в игре – удар левой с закрутом. Этот прием известен тем, что позволяет уклониться от атаки противника и нанести контрудар в солнечное сплетение. Поэтому, как только Джин отступил назад, уклоняясь от удара манекена, он тут же бросился вперед и всем телом нанес сокрушительный удар в середину манекена. В момент соприкосновения кулака с манекеном по всей комнате раздался треск, и манекен, который должен был просто отклониться назад, от удара отлетел в сторону и столкнулся со стеной в нескольких метрах от своего предполагаемого положения. «Класс, это было круто, но немного болят костяшки», — сказал себе Джин, с болью вынимая несколько осколков из костяшек пальцев. «Впечатляет». Мастер Шифу мудрено кивнул, поглаживая свою бороду. «Это напоминает мне стиль тигрицы, которая всегда нападает, но то, что он нам показал, это смесь защиты и нападения», — сказал Богомол, наблюдая за происходящим. «Почему он не применил этот прием ко мне, когда мы сражались? Он что, смотрит на меня свысока?» Мысли тигрицы были далеки от их мыслей. Им было неизвестно, что Джин придумал это движение на месте, ведь технически он использовал его впервые. Однако другие решили, что Джин уже несколько раз отрабатывал это движение, так как, похоже, Джин его хорошо освоил. Это хорошо. После удаления всех осколков костяшки пальцев Джина немного кровоточили, поэтому мастер Шифу ответил и отправил его в медпункт. «Ты превзошел все мои ожидания, но сначала тебе нужно залечить рану. Приходи через несколько часов». Пока о Джине заботились, тигрица зарычала, поняв, что Джин, должно быть, действительно смотрел на нее свысока, не используя эту технику ранее. «Неужели он думает, что я недостойна серьезной драки с ним?» Вскоре тигрицу посетили мысли о лице Джина. «Ха!» С боевым кличем тигрица ударила деревянный манекен с такой силой, что он треснул посередине и вскоре продолжил разваливаться на куски. Она всегда тренировалась в мощи ударов, а не в защите, поэтому считалась главной силой неистовой пятерки и самой сильной, но она знала, что если дело дойдет до настоящего боя с мастерами, такими как мастер Шифу, то она, скорее всего, будет побеждена за несколько секунд из-за отсутствия защитных техник. Пожалуй, единственные защитные техники, которые она знала, это блокирование, парирование и уклонение. Она не похожа на Богомола, который мог переносить силу противника обратно, или гадюку, которая могла скользить по телу противника и использовать его для борьбы с другими или с самим собой. Она знает только наступательные техники. «Нет, мне нужна только сила, именно это и требуется, чтобы стать воином дракона, чтобы иметь силу для победы над своими врагами», — решительно сказала себе тигрица и продолжила тренировку. Глава 8. Спарринги. Через несколько часов Джин был окончательно вылечен и подлатан, после чего его отвели на тренировочную площадку, расположенную недалеко от тренировочных залов, где его встретила неистовая пятерка, стоящая в ряд. Так как Джин еще не получил запрошенную одежду, на нем временно была только мантия. «Отлично, приступаем к следующему этапу. Ты будешь сражаться с каждым из них. Я не жду, что ты их победишь, просто покажи нам, на что ты способен», — с улыбкой сказал мастер Шифу и перевел взгляд на неистовую пятерку. «Обезьяна, ты первый». Мастер Шифу сделал жест, и обезьяна выполнил его просьбу. Прежде чем выйти на поле боя, он достал из ближайшей оружейной стойки посох Бо. «Тебе нужно какое-нибудь оружие? Я могу принести его для тебя». Видя, что у Джина в руках ничего нет, обезьяна предложил ему оружие. «Спасибо, но в этом нет необходимости. Мне удобнее работать руками». Джин покачал головой и сказал: «Прежде чем принять стандартную стойку стиля казамы, которая заключается в том, что он вытягивает руки вперед, а правый кулак располагает гораздо ближе к лицу. Знаешь, ты всегда напоминаешь мне тигрицу». Как раз в тот момент, когда обезьяна собирался продолжить свою фразу, он вдруг услышал, как тигрица рычит на него сбоку. В то же время мастеру Шифу надоел шумный рот обезьяны, и он немедленно начал драку. «Бой! Ладно, я не буду напрягаться, раз уж ты». Как раз в тот момент, когда обезьяна собирался закончить фразу, Джин, не колеблясь, нанес первый удар, бросившись вперед и оказавшись перед обезьяной. Прежде чем он успел среагировать, Джин схватил его за плечо и, используя ноги, сделал подсечку. Бам! Обезьяна оказался на земле и смотрел на голубое небо. «Что случилось?» — пробормотал обезьяна, когда мастер Шифу хлопнул его по лбу. «Ты забыл, чему я тебя учил, обезьяна. Никогда не недооценивай своего врага, даже если он выглядит слабее тебя». Мастер Шифу строго отчитал обезьяну, когда тот встал и извинился. К счастью, ему был предоставлен еще один шанс на реванш. На этот раз обезьяна закрыл рот и стал более серьезным. «Бой!» Как только прозвучали слова мастера Шифу, обезьяна нанес первый удар, используя свой посох Бо, чтобы ударить Джина по ногам. Однако Джин просто небрежно поднял правую ногу перед прыжком и левой ногой нанес удар в подбородок обезьяны. Благодаря своей гибкости обезьяна успел вовремя уклониться и обхватил хвостом ногу Джина, а затем потянул ее. Застигнутый врасплох внезапной атакой, Джин упал на землю, а обезьяна, воспользовавшись случаем, направила свой Бо прямо в лицо Джину. «Есть!» – счастливо улыбнулся обезьяна, когда мастер Шифу объявил. «Ничья!» «Что? Ничья? Я же повалил его на землю и приложил бок его лицу», – растерянно пожаловался обезьяна. «Посмотри назад, обезьяна!» Увидев смешные лица неистовой пятерки, обезьяна услышал слова мастера Шифу, обернулся и был потрясен, увидев, что нога джина находится рядом с его лицом. Оказывается, несмотря на то, что джин лежал на земле, он все равно нашел способ контратаковать. «Если бы он ударил меня, не зная я об этом, я бы проиграл». Обезьяна слегка вспотел, затем вздохнул и помог джину подняться. «Я вижу, что ты не используешь все свои силы, верно? Если бы это был настоящий бой, то, возможно, я бы проиграл». Видя обескураженное лицо обезьяны, джин скромно похвалил его, чтобы поднять настроение. На самом деле джин прав, если бы это был настоящий бой, он бы действительно проиграл обезьяне. Ведь обезьяна не только владел множеством техник, но и обладал огромным опытом ведения боя. А так как это был всего лишь случайный поединок, он явно сдерживался. «Спасибо». Понимая, что джин старается не задеть его гордость и достоинство перед другими мастерами, обезьяна был тронут и почувствовал благодарность к нему, поэтому поблагодарил его. «Хорошая спортивная форма». Мастер Шифу одобрительно кивнул головой и отправил следующего спарринг-партнера. «Богомол, ты следующий». Как только Богомол вышел на арену, джин потерпел полное поражение. «Как я могу сражаться с таким маленьким и быстрым противником?» — сказал себе джин, когда настала его очередь проиграть. Сначала он думал, что будет просто ударить Богомола ногой или руками, но крошечный мастер был слишком быстр, и хотя он мог реагировать на его скорость, Богомол был слишком гибок и обладал силой, не поддающейся логике. «Как может такая мелочь наносить удары такой силы, гадюка?» На этот раз настала очередь змеи. Джину также было нелегко бороться со змеей, так как она была слишком скользкой, но благодаря своему чутью и быстрым рефлексам джину удалось поймать гадюку за шею и крепко обхватить ее, чтобы не дать ей выскользнуть. Единственное, что могла сделать гадюка, это обхватить его руку и сжать ее так сильно, как только могла. Черт, как больно. Однако, несмотря на боль, джин не ослабил хватку, а наоборот, затянул ее еще сильнее. Теперь это стало испытанием на выносливость. Кто первым сдастся? Через некоторое время джин почувствовал, что вся его рука онемела, в ней перестала циркулировать кровь, и, когда он уже собирался сдаться, гадюка ударил его по ней. «Я-я». Увидев агонию на лице гадюки, джин тут же разжал хватку, и она упала на землю, потеряв сознание. «Мне очень жаль». Джин тут же извинился, думая, что убил гадюку, но, к счастью, мастер Шифу просто схватил ее и растянул все ее тело, после чего она снова ожила. «Кажется, я только что видела свою мать», — тяжело дыша, проговорила гадюка. «Свою маму? Разве она не умерла?» Как раз когда обезьяна собирался закончить свое предложение, его толкнул локтем журавль. Взглянув в глаза журавля, обезьяна наконец понял и решил просто промолчать. «Извини за это, я не хотел». Джин почесал затылок и снова извинился, но на этот раз перед гадюкой. «Все в порядке? О боже, с твоей рукой все в порядке?» Гадюка быстро простила его, пока не заметила руку джина. В отличие от обычного состояния руки, рука джина выглядела так, как будто была выкрашена в белый цвет, так как кровообращение было заблокировано в течение очень долгого времени. «О, это, думаю, со мной все будет в порядке. Через несколько секунд все придет в норму». Как и говорил джин, белизна на его руке сменилась обычным цветом. Во время схватки с журавлем, которая оказалась не совсем удачной, джин просто схватил журавля за ноги, когда тот попытался взлететь, и повалил его на землю. Похоже, что у журавля есть преимущество только в воздухе, но не на земле. Теперь следующим противником стала мастер-тигрица, и по выражению ее лица можно было сказать, что она ждала этого момента. «Я покончу с тобой», — уверенно заявила тигрица, выходя на небольшое поле боя и принимая позу тигра. За эти несколько боев джин приобрел немалый опыт борьбы с мастерами, поэтому он также встал в стойку стиля казама и внимательно следил за каждым движением тигрицы. К счастью, это не какое-нибудь аниме, где противник исчезает из поля зрения и появляется за спиной, а главный герой бормочет: «Он быстрый». И поэтому, когда тигрица подпрыгнула, чтобы набрать скорость, и попыталась нанести удар джину прямо в шею, джин лишь слегка отступил назад, что дало ему время блокировать удар когтей тигрицы. Банг. Однако Джин недооценил удар когтями тигрицы, и у Джина пошла кровь из предплечий, а от силы удара он покатился по земле назад. Черт, как же больно! Мысленно выругался Джин, увидев, что тигрица снова настигает его. На этот раз, получив урок, Джин решил не блокировать ее удар, а отбиваться. Немного присев, Джин уклонился от удара тигрицы и ударил ногой по земле, отчего тигрица потеряла равновесие и упала на землю. По крайней мере, Джин ожидал именно этого, но вместо того, чтобы упасть на землю, тигрица просто сделала сальто назад и приземлилась с угрожающим выражением лица. Это просто удача. Тигрица пыталась убедить его, но скорее она убеждала себя, что Джину просто повезло. Ее гордость очень велика, неудивительно, что она так упорно не хотела, чтобы постановился воином дракона, ведь она считает себя более достойной быть им, подумал Джин, решив использовать освободившееся место для атаки. Атака не представляла собой ничего особенного, кроме того, что Джин был очень быстрый и сразу же оказался перед полностью готовой тигрицей. Он быстрее обезьяны, но медленнее богомола, подумала тигрица, скрестив руки, ожидая, что заблокирует любой удар или пинок. Однако вместо боли в предплечьях тигрица вдруг почувствовала теплые руки, обхватившие ее за живот. Поняв, что Джин обнимает ее, тигрица слегка покраснела и протараторила. «Что ты творишь? Хватит обнимать меня», — сказала тигрица. «Обнимать? Нет, это не обнимашки». Джин, который стоял позади тигрицы, обхватил руками ее живот. «Она пушистая, но я чувствовал ее пресс», — подумал Джин, продолжая говорить. «Это немецкий суплекс, то бишь прогиб». Как только слова покинули его рот, тигрица внезапно почувствовала, что ее поднимают вверх, мир перевернулся в ее глазах, и не успела она опомниться, как ее голова ударилась о землю, а ненавистные руки все еще обхватывали ее живот. Глава 9. Воин дракона, это, что происходит, где я? Тигрица смотрела на перевернутую фигуру мастера Шифу, руки, обнимавшие ее тело, медленно вытягивались, и Джин оставила ее на земле. Ничего себе! Прокомментировал обезьяна, похлопав Джина по плечу. «Это необычный прием», — прокомментировал богомол, когда глаз мастера Шифу слегка дернулся. Джин победил. После некоторого колебания и вида, что тигрица, похоже, больше не хочет сражаться, мастер Шифу, наконец, объявил. Он не ожидал, что всего за несколько дней Джин сможет победить хотя бы нескольких мастеров нефритового дворца. Услышав, что он победил, Джин вздохнул с облегчением. «Почему?» – спросите вы. «Да потому, что его выносливость почти иссякла, и он боится, что если бой продолжится, то мастер-тигрица его растерзает. Ему уже повезло, что его странная техника смогла застать врасплох тигрицу, и поэтому она сейчас лежит на земле. Я имею в виду, видели ли вы когда-нибудь в этом мире кунг-фу, противника, который обнимает и прикладывает вас головой о землю, отклоняясь назад?» Нет, даже мастер Шифу наверняка не ожидал и не знал такого приема, хотя Джин не уверен насчет мастера Угве. Эта старая черепаха, наверное, видела все кунг-фу, которые может предложить этот мир. Не зря же его называют создателем кунг-фу. Тигрица встала, слабо посмотрела на Джина и, слегка поклонившись, покинула тренировочную площадку. «Серьезно, я знаю, что это ее характер, но я не ожидал, что все будет настолько плохо», — подумал Джин, когда остальные члены неистовой пятерки сгрудились вокруг него и начали засыпать его вопросами. Только мастер Шифу смотрел на тигрицу сложным взглядом. Он знал, как тигрица дорожит званием воина-дракона, сколько лет она трудилась в поте лица и крови, чтобы достичь титула воина-дракона, но его украл кто-то, упавший с неба. «Мне нужно с ней поговорить», — решительно сказал себе мастер Шифу и, поднявшись с земли, последовал за тигрицей. Ха! Тигрица наносила удар за ударом по бедному дереву, которое было на грани поломки, и это было уже 10-е дерево, по которому она била. Руки тигрицы снова кровоточили, как это всегда бывало, когда она тренировалась. «Тигрица!» Услышав голос мастера Шифу, тигрица тут же остановилась и повернулась лицом к мастеру Шифу, склонив голову. «Мастер, подними голову, тигрица», — сказал мастер Шифу, сидя на земле в медитативной позе. «Я вижу в твоих глазах нежелание принять Джина как воина дракона», — мастер Шифу сказал, заставив тигрицу стыдливо отвести взгляд. «Я понимаю, что ты чувствуешь. Я тоже был таким же. По-моему, ты заслуживаешь того, чтобы стать воином дракона. Когда он произнес эти слова, тигрица радостно улыбнулась. Признание заслуг от мастера – очень приятное чувство. Я спросил об этом мастера Угве, и знаешь, что он мне ответил? Мастер Шифу поднял голову и выжидающе уставился на тигрицу. Он сказал мне, что ничто в этом мире не является случайностью, а это значит, что все происходит не просто так. Мастер Шифу улыбнулся, зная, что тигрица понимает его слова, а это значит, что тигрица постепенно становится мудрым человеком. Титул воина дракона предназначен не тебе, но возможно тебе уготовано что-то большее, чем воин дракона, сказал мастер Шифу и, говоря об этом, вспомнил, что мастер Угвей однажды сказал ему, что его бывший ученик Тай Лунг вернется. Именно по этой причине они и поторопились с выбором воина дракона. Готов ли Джин встретиться с Тай Лунгом? Подумал мастер Шифу, наблюдая за Джином. Он действительно талантлив, но талант никуда не приведет, если не приложить достаточно усилий. Похоже, мне придется самому его обучать, уверенно сказал себе мастер Шифу и встал. Я уйду первым. «Пусть мои слова послужат тебе руководством, тигрица». Как только он это сказал, порыв ветра пронесся по округе, заставив тигрицу прикрыть глаза от пыли, и когда она снова открыла глаза, мастер Шифу уже исчез. Случайности не случайны. Тигрица посмотрела на свои кровоточащие руки и, сжав их в кулак, пробормотала. Ночью Джин бродил по горам, глядя на прекрасное ночное небо. «Оно прекрасно», — пробормотал Джин, не отрывая глаз от ночного неба. «Природа – это такая красота, не правда ли?» Вдруг он услышал позади себя голос пожилого человека. «Что? Я даже не уловил его своими чувствами?» Джин в панике быстро обернулся и усилил бдительность. «Не нужно быть начеку, я просто старая черепаха, проходящая мимо». Увидев хозяина голоса, Джин был потрясен. «Это был мастер Угвы. Вы, мастер Угвы». Джин внезапно вернулся в обычное положение и, сложив руки, поклонился. «Я сожалею об этом». Джин быстро извинился. «Если и есть в этом мире человек, которого Джин не стал бы провоцировать, так это мастер Угвы. Старая черепаха – настолько загадочная фигура, что Джин начал его бояться. В конце концов, люди всегда склонны испытывать страх перед неизвестным или тем, что они не могут контролировать. Ах, не стоит извиняться. Извинения – это как рябь на поверхности пруда, мой бесшерстный друг. Они признают причиненное беспокойство, но истинный покой заключается в принятии того, что произошло. Нет необходимости в извинениях, когда человек учится и развивается на основе своих поступков. Помни, что прошлое остается в прошлом, а настоящее – это возможность для перемен. Найди гармонию в себе, и мир вокруг тебя будет отражать ее. Мастер Угви, как всегда, находил возможность дать советы и мудрые слова практически любому человеку. Не надо так далеко заходить. «Я просто извинился». Джин немного вспотел, ведь мастер Угвей действительно очень мудрый человек. «Присаживайся сюда, друг мой. Нам предстоит долгая ночь разговоров. Внутренний покой». В темном просторном зале, который освещался лишь лунным светом, мастер Шифу сидел в окружении зажженных свечей и медитировал. «Внутренний покой. Внутр-внут. Шуп, да замолчи ты». Мастер Шифу сердито отругал того, кто издавал этот раздражающий звук. Через несколько секунд мастер Шифу вернулся к медитации внутреннего покоя. Шуп, кряк, бам. Мастер Шифу вздохнул, встал и повернулся лицом к тому, кто его беспокоил. Джин, полагаю, у тебя есть для меня хорошие новости, радостно сказал мастер Шифу, потирая свою небольшую бородку. Джин уже собирался заговорить, но услышал слова мастера Шифу и немного замешкался. Вернувшись к Джину, он приклеился взглядом к мастеру Угвею. Черепаха передавала Джину свои знания и учения. «Знаешь ли ты, почему я выбрал тебя воином дракона?» — спросил мастер Угвей, подмигнув ему, словно ожидая, что Джин спросит его об этом. Не желая разочаровывать старую черепаху, Джин спросил об этом. «Почему? Я рад, что ты спросил». Мастер Угвей улыбнулся и закрыл глаза. «Путь судьбы часто окутан тайной, мой юный друг. Выбор воина дракона не бывает легким. Он основывается не только на физической силе или мастерстве, но и на тех качествах, которые заложены в его сердце. Воина дракона выбирают за то, что он способен выполнить великое предназначение, принести в мир равновесие и гармонию». С закрытыми глазами мастер Угви говорил спокойно и терпеливо, демонстрируя ауру очень мудрого человека. «Ты был выбран потому, что обладаешь уникальным сочетанием силы, сострадания и способности к развитию. Семя величия живет внутри тебя, ожидая, когда его взрастят. Это не вопрос удачи или случайности, а скорее отражение того потенциала, который я в тебе увидел. Мастер Угвы открыл глаза и, повернувшись, ткнул острым пальцем в грудь Джина, туда, где находится сердце. Помни, что быть воином дракона – это не значит быть самым сильным или самым умелым, а значит воплощать в себе такие добродетели, как дисциплина, мужество и самоотверженность. Прими свой путь, молодой человек, и пусть твои поступки говорят о твоей состоятельности. Улыбнувшись, мастер Угвы повернулся лицом к священному персиковому дереву небесной мудрости. Это не моя судьба. Не думаю, что я создан для этого. Джин нерешительно сказал, что, согласно его воспоминаниям, это по должен быть воином дракона, а не он. Он должен был быть просто статистом, смешаться с толпой, в безвестности. Жизнь, мой друг, похожа на персик. Она начинается как маленькое семечко, полное потенциала, и со временем и заботой вырастает в нечто прекрасное и плодотворное. Как персик созревает с терпением и питанием, так и жизнь разворачивается перед нами. Мастер Угвы снова повернулся лицом к Джину. Однако его следующие слова поразили Джина до глубины души. Прожить две жизни не так уж и плохо, знаешь ли. Мастер Угвы загадочно улыбнулся. Как вы? Как раз когда Джин собирался спросить об этом, голос мастера Шифу прервал его. Мастер, учитель, бегущий по извилистой тропинке, усыпанной галькой и камнями, мастер Шифу добрался до места и обнаружил там мастера Угвея и Джина. Однако Джин выглядел так, словно находился в трансе, поэтому Шифу проигнорировал его и обратился к мастеру Угвею. Я принес очень плохие новости. Ах, Шифу, есть только новости, ни хорошие, ни плохие. Мастер Угвей, сохраняя мудрость, ответил. Тай Лунг сбежал, сказал мастер Шифу с паникой на лице. Это плохая новость. Мастер Угвей остановил свое движение, прежде чем признать, что это действительно плохая новость. Глава 10. Переживания. Но вы можете просто победить его. Как тогда? Мастер Шифу говорил с энергией и воодушевлением. Не моя судьба победить Тай Лунга. Наоборот, это его. Ответил мастер Угвы, указывая на Джина, или, по крайней мере, на то место, где он был до этого, потому что он исчез. Воин дракона. Закрыв глаза, мастер Угвы поправил себя и продолжил. Но мастер, как, мне нужна ваша помощь, мастер. Нет, я вижу, что ты веришь, что Джин способен стать воином дракона. Теперь тебе просто нужно, чтобы эта вера переросла в нечто большее. Джин предназначен для величия. Тебе не нужна моя помощь, тебе просто нужно верить. Обещай мне, Шифу, обещай мне, что ты поверишь. Пока он говорил, старая черепаха старался стоять прямо, медленно поворачиваясь лицом к ночному небу. «Я поверю, учитель». Мастер Шифу в задумчивости смотрел на землю. Он тоже считал, что Джин – лучший кандидат в воины дракона, но не верил, что Джин сможет победить Тай Лунга, и именно поэтому мастер Шифу хотел положиться на мастера Угвея. «Ты должен продолжить свой путь без меня, Шифу». Старая черепаха улыбнулась и осторожно передала трость мастеру Шифу, который, услышав слова мастера Угвея, растерялся. Его слова могли означать только одно. «Нет, вы не можете оставить меня, мастер. Пожалуйста, не оставляйте меня». Мастер Шифу разрыдался и взмолился, и, словно не слыша его мольбы, мастер Угвей медленно поднялся с земли, и листья цветущей сакуры медленно накрыли его. Мастеру Шифу ничего не оставалось делать, как смотреть, как мастер Угвей медленно исчезает из его поля зрения. «Я должен выбраться отсюда». Как эта старая черепаха могла узнать о моей прошлой жизни? Это невозможно, я же не подавал никаких признаков. Думал Джин, бегая по каменистой местности и стараясь поскорее покинуть это место. Не то чтобы он был трусом, но перед мастером Угвеем он чувствовал себя голым, тот мог читать его, как открытую книгу. Ведь до всего этого Джин был обычным человеком, живущим обычной жизнью, а потом внезапно попал в этот мир без всякого руководства к действию. Ему было дано лишь задание и несколько инструментов, которые должны были помочь ему на этом пути. Бам! Ты не покинешь нефритовый дворец. Ты останешься здесь и будешь тренироваться, прежде чем победить Тай Лунга. Мастер Шифу агрессивно приземлился перед ним, приняв стойку кунг-фу. Я ухожу не из-за Тай Лунга, а потому что воином дракона должен стать кто-то другой, а не я. Джин все еще придерживался мнения, что должен быть воином дракона и нести всю ответственность, которую на него возлагает этот мир. И кто же, «По-твоему, достоин звания воина-дракона?» — спросил мастер Шифу, прищурив глаза. Джин замолчал, поняв, что сейчас оступится и назовет имя По, что еще больше осложнит его положение. «Достаточно того, что один человек знает о его прошлой жизни, но два или более человека, знающие о том, что у него есть прошлая жизнь, станут большой проблемой. Кто, по-твоему, более достоин, а? Расскажи мне, скажи мне!» — крикнул мастер Шифу, заставив Джина крикнуть в ответ. «Я не знаю». В этот момент у Джина возникло беспокойство, называемое «беспокойством среды». Это особый тип тревоги, возникающий при нахождении в незнакомом или неизвестном месте, где вы можете чувствовать себя неуютно, небезопасно или не знать, чего ожидать. Сейчас Джин чувствует себя небезопасно, находясь в этом мире, и мысленно желает вернуться в свой мир, чтобы ничего этого не случилось. Как раз в тот момент, когда мастер Шифу собирался ответить, мир внезапно остановился. Птицы в небе так и остались в воздухе, не сдвинувшись ни на дюйм. То же самое произошло и с остальными. Сбитый с толку, Джин лишь на мгновение моргнул, после чего вновь очутился в белом пространстве, где он провел неизвестное количество времени, чтобы получить свои дары. «Проходи, садись». Повернувшись, чтобы посмотреть на источник голоса, Джин увидел, что бог все еще сидит на своем обычном месте с чашкой чая в руке. А как раз в тот момент, когда Джин собирался заговорить, бог опередил его. «Ты боишься, верно? Ты боишься, что со временем потеряешь себя?» Даже не начав говорить, бог уже знал, что он чувствует внутри. Слова мастера Угве напомнили ему, что он не живет в этом мире и не родился в нем. Внезапно попав в новый мир с новой личностью и ощущением неловкости, Джин сначала испугался, но со временем он постепенно адаптировался к этому миру, пока мастер Угве не напомнил ему о его прошлой жизни. Это заставило Джина задуматься, и в его голове стали появляться дикие мысли. Что, если это всего лишь сон и он проснется в своей постели? Что случилось с его прежним телом? Как насчет его друзей? Знают ли они, что он покинул этот мир? Возможно, в своем предыдущем мире Сэм уже мертв. Или такие мысли, как, а действительно ли это его тело? Что если он просто завладел телом случайного человека? Я понимаю твои опасения, действительно понимаю. Именно поэтому я предоставляю тебе выбор, отказаться и вернуться в свой собственный мир. Я могу просто выбрать другого для этой миссии. Слова Бога вселили в него свет и надежду, и как раз когда он собирался принять их, Бог заговорил первым. «Однако это будет последний раз, когда мы увидим друг друга, поскольку мне придется удалить твои воспоминания о себе и обо всем, что ты пережил». Когда его слова дошли до ушей Джина, он на мгновение остановился, и в его голове возникло сомнение. Тем временем в его памяти всплыли воспоминания о том, как пообрадовался, приняв его в ученики, о доброте господина Пинга, предоставившего ему временный дом и работу, о том, как его приняла неистовая пятерка, о том, как мастер Шифу стремился обучить его и превратить в воина-дракона, и, наконец, о мудрых словах мастера Угве, тронувших его сердце, и он понял, что за эти дни пребывания в этом мире у него уже успели сложиться с ними драгоценные воспоминания. Все эти воспоминания промелькнули в его голове. «Я не могу отступить сейчас. Они полагаются на меня, воина-дракона», — сказал себе Джин, и бог понимающе улыбнулся. «Даже если я скажу им, что По, настоящий воин-дракона, все равно ничего бы не случилось. Как только я ступил на порог нефритового дворца, моя судьба воина-дракона была неотвратима. Теперь пути назад нет». С таким решением Джин уверенно повернулся лицом к богу. «Вот это дух!» Улыбнувшись, бог коснулся лба Джина и сказал: «Я сделаю тебе небольшой подарок». Как только он это сказал, Джин снова оказался в реальном мире. Тем временем бог с непонятной улыбкой на лице сказал про себя: «Это ангел, которого я знаю». Через несколько секунд время возобновилось, и мастер Шифу продолжил кричать: «Видишь, ты, я останусь». Внезапно личность Джина резко повернулась на 180 градусов, от спора к согласию. «Погоди, что?» Даже мастер Шифу был ошеломлен, и слова, которые он собирался произнести, застряли у него в горле. Может быть, он овладел путем Дао и стал похож на мастера Угве? Стал ли он таким же мудрым человеком, как его учитель? «Давайте вернемся. Мы не можем больше терять время. сказал Джин и, развернувшись, зашагал обратно к нефритовому дворцу. Мастер Шифуту посмотрел вслед удаляющемуся Джину. И это все, он думал, что ему придется пустить в ход большие пушки, чтобы убедить Джина остаться. Похоже, он действительно стал таким же мудрым человеком, как и его учитель. Одних его слов достаточно, чтобы повлиять на него. Когда Джин возвращался в свою комнату, он наткнулся на обеденный стол, где неистовая пятерка изо всех сил старалась приготовить еду, в то время как обезьяна ничего не делал, только грыз печенье и жаловался. «Уф, я голоден. Зачем нам готовить, если мы можем просто купить еду за пределами нефритового дворца?» Жаловался обезьяна, так как печенье стало казаться ему безвкусным, ведь он постоянно ест одно и то же печенье каждый день. «Если бы хоть один из вас нашел время научиться готовить, мы бы не сталкивались с этой проблемой каждый день», сказала тигрица, закрыв глаза. «Ну, по крайней мере, у нас есть маленькие сверчки, чтобы поесть», сказал богомол, поедая насекомых. «Фу, держи это при себе, богомол». Гадюка скривилась от отвращения, прежде чем прокомментировать. Бам! Внезапно раздвижную дверь открыл никто иной, как Джин, который ухмылялся от уха до уха. «А что это за улыбка?» – заметил обезьяна. «Я слышал, вы проголодались. Я могу кое-кого пригласить. Уверяю вас, он хорошо готовит». Глава 11. Лучший повар долины мира. Вздох. Убирая со столов, погрустно вздохнул. Ему не удалось произвести большое впечатление на неистовую пятерку, не говоря уже о том, что даже величайший учитель кунг-фу, мастер Шифу, стал свидетелем его неловкого поведения. Все его фантазии о том, как он будет красоваться перед своими кумирами, рухнули. «Ах, По, какой же ты глупый, глупый, глупый!» По продолжал биться головой о стену и вздыхать. «Бесполезно плакать, это уже случилось». В конце концов поддался, собрал все использованные миски и отнес их на кухню, где его отец Пинг мыл посуду. «Спасибо, По!» – поблагодарил Пинг, собирая оставшуюся грязную посуду, но тут он заметил, что погрустит. «Что случилось, По?» – спросил Пинг, прекратив мыть посуду. «Ничего, просто мне хочется быть не просто пандой». Когда он заговорил, комната словно отозвалась эхом его грусти, заставив Пинга снять фартук и подойти к По, чтобы обнять его. «Ты уже больше, чем просто панда, мой мальчик. Ты самый неуклюжий, самый голодный и самый любвеобильный любитель помешивать лапшу во всем Китае», — весело сказал мистер Пинг, стараясь всячески улучшить настроение По. «И последнее, но не менее важное. Ты мой сын, По», — сказал господин Пинг, глядя на По теплыми и любящими глазами. Несмотря на разницу в расовой принадлежности, господин Пинг все равно относился к По как к своему настоящему сыну. «Хлюп, спасибо, папа». По чуть не прослезился, но, желая быть храбрым, как воин, сдержался и обнял отца. «Извините, что подслушал, но эта сцена чуть не заставила меня плакать». В то время как дуэт отца и сына разговаривали, прозвучал голос со стороны. «Джин!» Вспомнив голос Джина, господин Пинг уже догадался, кто их гость. «Подожди, Джин!» Услышав предположение господина Пинга, повзволнованно обернулся и оказался прав. Перед ними действительно стоял Джин. «Я только что вернулся из нефритового дворца и пришел сюда за одним человеком», сказал Джин, осматриваясь по сторонам. Вокруг ничего особенного не происходило, если не считать внезапного наплыва покупателей. Вероятно, из-за того, что неистовая пятерка и мастер Шифу сопровождали отсюда воина-дракона, то есть его самого. Джин по несколько раз споткнулся, но, наконец, добрался до него и обнял. «Рад снова тебя видеть, здоровяк». Джин почувствовал, как По поднимает его с земли и похлопывает по спине. «Ой, извини». Поняв, что слишком сильно схватил Джина, По осторожно опустил его на землю и извинился, почесав затылок. «Все в порядке, у меня для тебя хорошие новости». Джин сказал это с хитрой улыбкой. «А, ты наконец-то возьмешь меня в ученики, а научишь делать сальто назад? А как насчет удара летающего дракона, Капау?» Попрыгал от восторга, выполняя различные приемы кунг-фу, которые не только не подходили ему, но и выглядели странно и смешно. «Ха-ха, еще нет, По». Ответ Джина снял волнение По, и он грустно заерзал. «А, понятно, извини. Однако у меня есть нечто большее, чем просто это. Видишь ли, неистовая пятерка очень голодна, и никто из них не умеет готовить. Поэтому я решил пригласить одного человека, который отныне будет шеф-поваром неистовой пятерки», — сказал Джин, взглядом давая понять По, что он не промах. «Ах, это то, о чем я думаю». По снова заволновался, ведь он наконец-то снова встретится со своими кумирами, и на этот раз он обязательно покажет себя. «Да, я здесь, чтобы пригласить тебя в качестве официального шеф-повара неистовой пятерки, ведь я – воин дракона», – нахально сказал Джин, похлопывая по плечу, что на самом деле было вызвано тем, что По вот-вот потеряет сознание, и он потянулся к его плечу, чтобы разбудить. «Сначала ты должен рассказать господину Пингу, а я подожду здесь». Джин присел на одну из свободных скамеек ресторана, тем временем повернулся к себе домой и, судя по всему, почти на коленях умолял господина Пинга согласиться. «Но, как же наш магазин, По, разве ты не мечтал о лапше? Я думал, ты хочешь этого?» — господин Пинг спросил с легкой грустью в голосе. «Прости, папа, но я хочу заниматься кунг-фу, и это мой единственный билет, чтобы научиться», — поусиленно пытался убедить господина Пинга. В течение нескольких последующих разговоров Джин видел, что господин Пинг немного колеблется, но в конце концов он сдался, поставив одно условие. Он должен был всегда навещать господина Пинга хотя бы на неделю или день. Конечно, По сразу же согласился и обнял господина Пинга. Скорее, он понес его на руках, так как По был слишком велик для господина Пинга. Через несколько минут По уже стоял перед Джином с большой сумкой на спине. «Я готов», — взволнованно сказал По, а Джин кивнул головой и жестом пригласил последовать за ним, который тут же последовал за ним, полной энергии и бодрости. Среди ночи по долине разнесся крик. «А нет, лестница! Прошло уже несколько часов. Где он? Я умираю с голоду», — жаловалась гадюка, грызя кусок дерева. «Акх, у меня закончилось печенье», — пробормотал обезьяна, переворачивая банку в надежде, что из дырки чудесным образом выпадет печенье. Тигрица тем временем просто молчала, но не смогла скрыть своего голода, когда ее желудок издал звук. «Ггррр, тут, вы по мне скучали? Я кое-кого привел». Открыв раздвижную дверь, Джин появился в яркой манере и сразу представил По. «А что здесь делает панда?» — спросил богомол. «Он будет готовить для нас сегодня. Правда, По, По?» Заметив, что По не отвечает, Джин обернулся и увидел, что По лежит на земле и смотрит на неистовую пятерку почти с поклонением. «Серьезно, насколько он большой фанат?» — подумал Джин. «Вот это да! Почему я не слышал о тебе, По?» Очнувшись, По сразу же занялся готовкой, и как только неистовая пятерка попробовала его блюдо, они начали его нахваливать. «Неплохо», — тигрица похвалила в своей простой манере, при этом ее глаза постоянно смотрели на Джина, который был занят тем, что опустошал суп из своей миски. «Спасибо, я и мой отец очень известны в долине мира, и я не знаю, почему вы о нас не слышали», — робко ответил По, ставя на стол несколько мисок с лапшой. «Они заняты тренировками, вот почему они не удосужились спуститься в долину мира, чтобы иногда отдохнуть». Доев свою миску, Джин взял другую и ответил на вопрос По. «Эй, мы тренируемся, чтобы защищать долину мира, у нас нет времени на подобные вещи». Гадюка надулась и опровергла слова Джина. «Блююп, что, я прав, не так ли? Как насчет того, чтобы после победы над Тайлунгом пойти и повеселиться? А, я уверен, что познает несколько мест, где мы могли бы повеселиться, правда, По?» — сказал Джин, рыгнув. «Подожди, что значит победить Тайлунга? Я думал, он в тюрьме», — растерянно спросил обезьяна. То же самое сказали и остальные, кроме По, поэтому они повернулись, чтобы посмотреть на Джина, как бы требуя ответа. «О, мастер Шифу еще не сказал вам?» Джин понял, что оплошал, но назад дороги нет, и, кроме того, кто-нибудь да скажет им. «Может, вы расскажете им это сейчас, мастер Шифу?» — сказал Джин, подняв голову к потолку и закрыв глаза. Поначалу они растерялись, когда Джин вдруг отодвинул стул, а за его спиной показался мастер Шифу, стоящий с высокой тростью в руке. «Мастер, это правда?» — тигрица встала и подошла к мастеру Шифу, прежде чем попросить подтверждение. «К сожалению, да, Тайлунг сумел сбежать из своей тюрьмы. Через несколько дней он прибудет в долину мира, а может быть, и раньше», — мастер Шифу ответил. «Отпустите нас, учитель, это то, чему вы нас учили», — тигрица говорила с уверенностью в голосе. «Нет, вы не сможете его победить. Вы должны эвакуироваться из долины мира, пока у нас еще достаточно времени. За оставшееся время я постараюсь натренировать Джина и надеюсь, что он хотя бы достигнет той силы, которая поможет ему бежать из долины мира вместе с жителями и всеми вами. А пока я буду удерживать его столько, сколько смогу», — решительно сказал мастер Шифу. «Мастер, вы же не думаете о...» «Да, тигрица, это моя вина. Если бы я только раньше увидел тьму в его сердце, то, возможно, всего этого можно было бы избежать, но, увы, это стало моим самым большим сожалением в жизни». Мастер Шифу сказал это печальным тоном, словно старик на последнем издыхании. «Но теперь я решил исправить свои ошибки. Все ложитесь спать, завтра утром вам понадобятся силы для эвакуации горожан. Но, Мас, это не просьба. Ложитесь спать», — сказал мастер Шифу и повернулся, чтобы уйти. Тигрица просто смотрела на это со сложным выражением в глазах. Тем временем обезьяна и остальные члены неистовой пятерки вернулись в свои комнаты, оставив По, Джина и тигрицу в столовой. «Хаэм, не думаю, что мне стоит здесь находиться. Наверное, мне тоже пора спать. Хе-хе». Понервно почесал затылок и молча ушел. Джин просто смотрел на тигрицу, которая сжимала кулаки. «Боишься?» — сказал Джин, испугав тигрицу. «Че что? Что ты имеешь в виду?» «Конечно, нет». Тигрица сначала заикалась, но потом исправилась и заговорила уверенно. «Я знаю, я просто спросил. В конце концов, я уверен, что такой человек, как ты, может победить любого, кроме меня», — высокомерно сказал Джин, пожав плечами. «Да ты что, в прошлый раз тебе просто повезло. В следующий раз я позабочусь о том, чтобы у тебя не было ни единого шанса против меня». Тигрица ухмыльнулась. «Что ж, должен признать, что твоя уверенность в себе невероятно привлекательна. Но я должен предупредить тебя, что если ты разбудишь этого зверя, то он будет опустошать тебя всю ночь». Джин игриво ухмыльнулся, прошептав ей на ухо, а затем дунул в него, закончив свои слова. «Пепе, у меня в эту секунду играет ее офф-хеттигер, так что я в двойном шоке». Глава 12. Тренировочная арка. Утреннее солнце засияло, а Джин уже собирал свою сумку. «Ты уходишь?» Опираясь на раму раздвижной двери, тигрица наконец-то проявила инициативу и заговорила с ним. Джин не мог отделаться от ощущения, что после вчерашней встречи они стали гораздо ближе, чем когда-либо. «Да, а что, будешь скучать?» — подразнил Джин, заставив тигрицу смущенно посмотреть в сторону. «Кто еще будет по тебе скучать?» Сказав это, она не смогла справиться со смущением и тут же оставила его в покое. «Странно, я не люблю фурри, но что-то во мне шевелится», — подумал Джин, закончив собирать вещи, и вместе с мастером Шифу покинул нефритовый дворец. За 3 дня и 3 ночи они проделали огромный путь, и все это время Джин не бездельничал, а тренировался во время отдыха. Благодаря этому Джин уже достиг 32% шаблона Джина, что заметно прибавило ему сил. Однако, как заметил Джин, чем выше процент, тем сложнее его увеличить. Раньше, когда Джин просыпался, процент увеличивался как минимум на 5-10% в зависимости от тренировок, но когда он достиг примерно 30%, то 5-10% в день превратились в 3-5% в день. И сколько бы Джин ни тренировался, ему все равно было трудно увеличить процент шаблона. Мастер Шифу заметил его быстрый рост и не мог не надеяться, что, возможно, есть шанс, что Джин сможет победить Тайлунга. «Наконец-то мы прибыли», — сказал мастер Шифу, глядя на восходящее солнце на востоке. «Хорошо, и что же мы теперь будем делать?» — спросил Джин, вытирая пот со лба. Мастер Шифу повернулся к нему и ухмыльнулся. «Мы будем тренироваться». Вот и ответ на его вопрос. Следующие несколько дней Джин и мастер Шифу тренировались друг с другом. Вверх, вниз, вверх, вниз. На бескрайних зеленых просторах мастер Шифу направлял на него длинную палку, заставляя отжиматься. Это было бы легко, если бы не тот факт, что под его грудью находился раскаленный уголь. Значит, если он опустится слишком низко, то обожжется. Звучит легко, правда? Не зря же мастер Шифу направляет на него палку. Эта палка измеряет, насколько высоко он отжимается. Если его голова или спина коснутся палки, мастер Шифу ударит палкой по нему, заставив его почти столкнуться с землей. Хуже всего то, что раскаленный уголь выделяет немного тепла, поэтому Джин начал чувствовать ожог на своей груди. Черт, почему По так не тренировался? Может быть, в фильме этого не показали, или мастер Шифу знает, что По можно подтолкнуть к тренировкам только едой, поэтому он использовал это в своих интересах. Джин мысленно пожаловался на то, что мастер Шифу, похоже, остался доволен его работой. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вверх-вверх, бам-бам, ты бьешь как ребенок. Учитель Шифу ругал его, когда Джин бил по огромному валуну перед ним. На валуне появилось несколько небольших трещин, но они выглядели крошечными по сравнению с размерами самого валуна. Валун был почти как целая деревня. Как такой валун вообще существует в этом мире? Неужели какой-то голем решил здесь посрать? Может, мне использовать однодюймовый удар, но я не знаю, как правильно его использовать. Раздраженно прорычал Джин. Сколько раз он жалел, что не смог получить маршалла Лау. По крайней мере, с шаблоном маршалла Лау он мог бы разбить этот валун знаменитым однодюймовым ударом. Используй дыхание. Не все можно разрушить только силой. Используй ветер в своих целях, вдыхай и выдыхай. Сосредоточься. Учитель Шифу указал Джину закрыть глаза и принять правильную стойку. Он попытался почувствовать, где находится ветер, и ощутил, что он направляется на север. Уих-фу-ух. Как и говорил ему мастер Шифу, Джин вдохнул и выдохнул. В то же время он наконец-то почувствовал, как ветер бьется не только о валун, но и о его тело. Запомни, Джин, ветер, твой друг. Ты делаешь то, что он хочет, а он будет делать то, что хочешь ты. «Просто сосредоточься», – прошептал мастер Шифу. Прошло всего лишь мгновение, прежде чем Джин, наконец, испустил последний вздох и мгновенно ударил по валуну. На этот раз он почувствовал изменения в своем ударе. Он стал быстрее и сильнее, чем раньше. Ветер помогает ему. Хотя ветер кажется немного слабее, чем сила, в нем есть что-то, что может сделать его удар быстрее и сильнее, но, к сожалению, Джин не может определить, что именно. Бам! На этот раз, когда кулак Джина столкнулся с валуном, сначала ничего не произошло. Судя по всему, трещины в валуне даже не шелохнулись. В тот момент, когда Джин подумал, что его постигла очередная неудача, трещины, оставшиеся неподвижными, начали распространяться по всему валуну, и не только по нему, но и в других частях валуна появились новые трещины. Постепенно трещины покрыли весь валун. Джин тут же отступил назад и уставился на это удивительное зрелище. Трещины, словно муравьи, покрыли почти всю глыбу и в конце концов превратили ее в куски. Ктыщ! В отличие от того, что он ожидал, что валун взорвется от его удара или чего-то подобного, он просто рассыпался, как пыль, за исключением того, что это был валун, а не пыль. Отличная работа! Я не ожидал, что твои таланты окажутся настолько сильными, Джин. То, что ты сейчас сделал, под силу только такому мастеру, как я. Техника внутреннего удара. Техника, которую разработал сам мастер Угвы, а затем передал мне. Взволнованно сказал мастер Шифу и продолжил. К сожалению, тигрица и остальные не могут овладеть этой техникой. То ли они были слишком нетерпеливы, то ли им не хватило таланта. Сначала я думал, что тигрица сможет овладеть этой техникой, но она, похоже, твердо верит, что все можно решить только с помощью силы. Иногда нужно использовать окружающую среду в своих интересах. Как в данном случае, ты использовал ветер, чтобы разбить валун. Учитель Шифу закрыл глаза, словно испытывая облегчение, и похвалил его за талант. Не буду врать, это было чертовски круто. Волнение переполняло лицо Джина, когда он смотрел на свой кулак, как бы не веря, что именно он разрушил большой валун. Видя это, мастер Шифу заулыбался. «Я такой хороший учитель». Мастер Шифу продолжал тренировать Джина, пока не счел его достойным последнего испытания. «Готов ли ты к последнему испытанию?» Мастер Шифу прищурил глаза, обращаясь к Джину. «С рождения готов, учитель». Улыбнувшись, Джин ответил на провокацию мастера Шифу. «Хорошо, тебе нужно только украсть у меня этот колокольчик. Звучит просто, верно?» Прямо сказал мастер Шифу, поднимая маленький золотой колокольчик, прикрепленный к его мантии. Звучит просто, черт возьми. Если бы колокольчик держал кто-то другой, а не мастер Шифу, это было бы проще простого. Мысленно выругался Джин. Однако он знал, какие последствия будут, если он пожалуется вслух. «Ты можешь начинать в любое время», — сказал мастер Шифу, беспечно сидя на земле, как будто не видя в Джине угрозы для себя. Конечно, это немного раздражало Джина. Он гордился не только от того, что он мастер кунг-фу, но и от того, что у него шаблон Джина Казамы. Во время этой тренировки Джин заметил, что постепенно адаптируется к личности Джина Казамы, хотя это не доставляет ему особых хлопот, если только Джин неплохой парень, который любит убивать или что-то в этом роде. Приняв стойку в стиле казамы, Джин уверенно приближался к мастеру Шифу, направляя руку к золотому колокольчику, висящему на мантии мастера Шифу. Мастер Шифу не только уклонился от него, но и использовал его вытянутую руку в качестве ступеньки, чтобы наступить ему на голову и сделать сальто назад, а затем приземлиться на землю позади него. «Слишком медленно», — насмешливо произнес мастер Шифу. «Что, не можешь догнать такого маленького старичка, как я? Похоже, я зря тебя тренировал». Мастер Шифу разочарованно покачал головой. Лицо Джина дернулось, и он топнул ногой по земле, образовав облака пыли вокруг, на время ослепив мастера Шифу. «Используешь окружающую среду в своих интересах. Похоже, ты что-то понял из моего учения». Мастер Шифу одобрительно кивнул головой, слегка наклонив голову, чтобы избежать удара Джина. Как будто ожидая этого, удар Джина внезапно расплылся, а затем с другой стороны от мастера Шифу появился еще один удар. Это было быстро. Потрясенный неожиданными событиями, мастер Шифу был вынужден заслониться рукой от удара Джина. Бам! Ух, сила Джина слишком велика. Это одно из его преимуществ. Его сила должна быть хотя бы на уровне Тайлунга. Мастер Шифу оттолкнулся от земли и приземлился в нескольких метрах от Джина, чтобы успеть среагировать, если Джин снова нападет на него. Сзади, услышав крик, мастер Шифу вдруг обернулся и никого не увидел. «Ха-ха, ты попался на такую старую уловку». Удивленный Джин, оказывается, использовал такую тактику, чтобы заставить его обернуться, напав на него сзади. «Я недооценил этого парня, хотя я удивлен, что попался на такой старый трюк. Наверное, мастер Угвей уже смеется надо мной». Мастер Шифу смущенно сказал себе, когда Джин появился позади него и собирался схватить его за шею. «Ты слишком медлителен». Мастер Шифу закрутил трость сзади, блокируя руку Джина. «По крайней мере, я не использую оружие». Джин усмехнулся, когда мастер Шифу возразил. «Кто сказал, что нельзя использовать оружие? Разве я огласил правила, запрещающие использовать оружие?» «Вы правы». Джин остановился на месте и согласился с его словами. «Ну тогда не вините меня». Снова топнув ногой по земле, он поднял облако пыли, отчего мастер Шифу слегка зарычал. «Опять эта тактика, но я уже потихоньку читаю твои схемы, Джин. В бою ты должен использовать тактику один раз, а не дважды», — советовал ему мастер Шифу. «Не волнуйтесь, в этот раз все будет по-другому». Вдруг мастер Шифу услышал свистящий звук. Навострив уши, мастер Шифу увидел быстрое пятно, несущееся к нему. Крутанув посох, мастер Шифу отбил летящий в него камешек. Однако не успел он немного передохнуть, как в него с той же скоростью полетел целый шквал камешков. «Зря я ему сказал, что оружие разрешено», — вздохнул мастер Шифу и с сожалением сказал себе. «Кто бы мог подумать, что Джин действительно примет его учение близко к сердцу и будет на полную использовать окружающую обстановку в своих интересах». Глава 13. Тайлунг. После шквала камешков мастер Шифу уже тяжело дышал. Несмотря на то, что он мастер, у него все еще есть свои пределы, и, не говоря уже о том, что он уже стар, в отличие от себя прежнего. «Что, выдохся?» Джин насмехался над ним, медленно подходя к нему с камешком в руке. «Этот сопляк». Глаз мастера Шифу дернулся, и он решил закончить битву при помощи техники, которую Джин, скорее всего, не знает. «Отлично, давай закончим с этим, сопляк». Ударив тростью по земле, мастер Шифу принял вызывающую стойку перед Джином. «Ладно, ты сам напросился». Пожав плечами, Джин бросил камешек в сторону мастера Шифу. Тяжело дыша, мастер Шифу закрыл глаза и представил себе камешек в виде капли воды. Свууш! Как только он услышал звук ускоряющегося камешка, мастер Шифу открыл глаза, плавно схватил ускоряющийся камешек и быстрым движением своего тела передал направление камешку прямо в землю. Бам! В глазах Джина мастер Шифу просто поймал камешек руками и медленно сделал несколько движений, которые медленно провели камешек вокруг его тела, а затем отпустил его на землю. Это движение кажется знакомым. Джин прищурился, глядя на технику, и не мог отделаться от ощущения, что он уже подобное видел. «Давай прекратим бой на этом, ты сдал, Джин». Мастер Шифу выпрямился и заговорил с гордостью в голосе. Джин тоже хотел прекратить поединок, иначе он мог бы встретиться с пальцевой захватом уси мастера Шифу. Сейчас самым страшным словом в этом мире было слово «скидыш». «Прежде чем мы отправимся в обратный путь, у меня есть кое-что для тебя, Мастер Шифу схватил свою большую сумку, а Джин в замешательстве наклонил голову, но не стал перебивать мастера Шифу. «Думаю, теперь ты достоин звания воина-дракона», — сказал мастер Шифу, после чего достал пару сандалий, под которыми оказались знакомые штаны. Джин удивленно расширил глаза. Именно эту одежду он попросил, когда вступал в школу. «Как ты думаешь, когда они вернутся?» — спросил обезьяна, болтаясь на ветке дерева с помощью одного лишь хвоста. «Понятия не имею. К счастью, мы уже успели эвакуировать жителей долины на другую сторону горы. Теперь Тай Лунг не встретит ничего, кроме нас», — уверенно сказал богомол самодовольным тоном. «Разве мастер не сказал, что мы должны присоединиться к эвакуирующимся жителям? Оставаясь на месте, мы нарушаем его приказ», — обеспокоенно сказала гадюка. «Это уже не имеет значения. С минуты на минуту прибудет Тай Лунг, и мы не знаем, когда вернется мастер Шифу. А пока мы должны защищать долину и нефритовый дворец от его гнева», — сказала тигрица, опираясь на столб с закрытыми глазами. «Эх, ребята, может быть, вам стоит посмотреть на это?» Журавль прищурил глаза и посмотрел вдаль, на долину, так как нефритовый дворец построен на вершине горы, и указал своим пернатым крылом. Все члены неистовой пятерки тут же повернули головы в ту сторону, куда указывал журавль. Вдалеке показался силуэт, медленно идущий к ним, точнее, к нефритовому дворцу. «Я уверен, что мы уже всех эвакуировали. Значит, это не может быть житель долины. Значит, это...» Богомол медленно пришел к выводу, который привел его только к одному ответу. «Тай Лунг!» — воскликнули все в унисон. «Я не ожидала, что он прибудет, когда мастера Шифу здесь нет», — потрясенно сказала гадюка, но в то время как остальные были шокированы, выражение лица тигрицы было другим. Она улыбалась. Улыбка, выражающая уверенность не только в своих силах, но и в том, что она сможет победить Тай Лунга без помощи воина-дракона. «Есть только один способ узнать это», — сказала себе тигрица с ухмылкой и бросилась вперед, удивив неистовую пятерку. «Тигрица, куда ты собралась?» — с паникой в голосе крикнула гадюка. «Ты не можешь думать о том, чтобы встретиться с ним в одиночку», — добавил богомол. Тигрица остановилась на месте и снова повернулась лицом к неистовой пятерке, а затем сказала: